Даша отвернулась от окна и внимательно посмотрела на Настю. — Вы принимаете меня за сумасшедшую? — тихо и внятно спросила она. — У этого мужчины над верхней губой с правой стороны родинка, а еще две с левой стороны на щеке у самого уха. На воротнике куртки приколот маленький значок, синий с красным. Нагрудный карман сверху немножко порван. Я видела этого человека несколько раз, поэтому хорошо разглядела его и запомнила. — Ну и что? — Настя пыталась сохранить хладнокровие. — Почему вы решили, что он непременно следит за вами? Может быть, он просто часто здесь бывает, ждет, например, свою девушку, которая работает где-то рядом. Возле университета могли встретить его случайно, ничего невероятного в этом нет. А возле вашего дома вообще был не он, вы обознались от страха. Ну как, я вас убедила? — Нет, я все равно его боюсь. — И давно за вами следят? — Недели две примерно. Даша поежилась, отошла от окна и облокотилась на стойку кронштейна. — Чем же вы так провинились? — Понятия не имею. Если бы только знали, как мне страшно. — Ну, если вам так безумно страшно, то почему бы вам не обратиться в милицию? — посоветовала Настя, все еще не принимая девушку всерьез. — В милицию? Даше удалось выдавить из себя жалкую улыбку. — Да вы что? Они же примут меня за сумасшедшую. Подумают, что у меня мания преследования. — Она мысли умеет читать, что ли? — с недоумением сказала себе Настя. — Подумать не успеваю, а она уже вслух произносит. Что это за история со слежкой? Если она врет, то, возможно, два варианта. Либо она этого парня знает и боится его по совершенно определенной причине, но отнюдь не потому, что он за ней следит. Либо она его не знает, но историю со слежкой все-таки выдумала. Тогда нужно быстренько придумать, зачем ей это может быть нужно. А если она не врет? Час от часа не легче. Нужно что-то предпринимать. Иначе совсем запутаюсь и ничего в этой девочке не пойму. — Вы напрасно плохо думаете о милиции, — спокойно отзвалась Настя, снимая с вешалки понравившиеся ей черные брюки с болотно-зеленым свободным пиджаком. — Сколько стоит этот костюм? Я его возьму. Расплатившись, она вышла из магазина и пошла в сторону метро. Пройдя метров 200, внезапно развернулась и медленно двинулась обратно к Ориону. Когда в поле зрения показался мужчина в кожаной куртке, она остановилась и огляделась. В двух шагах от нее стояли перпендикулярно друг другу цветочные и табачные киоски. Один из них был развернут витриной на Тверскую, другой — на площадь, и между ними образовался уютный уголок. Купив в табачном киоске пачку сигарет, Настя хотела спрятаться в уголке и закурить. Если ее кто и увидит, то никому и в голову не придет, что она скрывается от чего-то взгляда или за кем-то следит. Просто стоит женщина в уголке и курит. Что тут такого? Она стала рыться в сумке в поисках зажигалки, но пакет с новым костюмом мешал и стеснял движение. Сумка то и дело выскальзывала из рук, и никак не удавалось нащупать зажигалку среди множества мелких предметов, бумаг и пакетов. Она беспомощно оглянулась и встретилась глазами с высоким мужчиной лет 50, который курил, прислонясь к цветочному киоску, и с насмешливой улыбкой наблюдал за ней. Мужчина тут же вынул из кармана зажигалку и поднес ей огонь. — Спасибо, — пробормотала Настя, пытаясь справиться одновременно с нежелавшей закрываться молнией на сумке и с выпадавшим из рук пакетом. В 9:10 из магазина вышла Даша Сундиева вместе с продавщицей из секции сувениров. Они пошли к троллейбусной остановке, а мужчина в кожаной куртке неторопливо сел в стоящую неподалеку Ауди и медленно поехал вдоль тротуара. Насте было видно, как девушки сели в троллейбус, а Ауди пристроилась ему в хвост. И все это майору милиции Каменской совсем не нравилось. Он спрятал зажигалку в карман и снова облокотился киоск. Опять Ерохин пасет эту блондиночку из магазина. Значит, сегодня вечером вряд ли подвернется удобный случай. Игорь потащит за ней до места встречи с ее кавалером. будет таскаться за ним по пятам, пока они будут искать, где поужинать. Потом кавалер повезет блондиночку домой, а от ее дома Игорь поедет, как обычно, к себе. Ничего интересного на этом пути случиться не может. Глядя на Ерохина, жующего уже третий за последний час гамбургер, мужчина с привычным недоумением думал о том, что этот молодой, еще так мало проживший 23-летний парень, уже успел отнять жизнь у двух человек, а жизни троих других людей полностью искалечить. А ведь со стороны он выглядит совершенно обыкновенным, ничем не примечательным, в меру симпатичным парнем. Интересно, сам-то Игорь хотя бы понимает, сколько зла он сделал за свою короткую жизнь? Нет, наверное, он над этим даже не задумывается.